108. Февраль, 16. Мы применяем методы руководства, часто недоступные пониманию ученика. Поэтому с его стороны требуется доверие, безусловное. Когда вместо мокрой кисии крепкий круг самозащиты, его легко покрыть моим лучом, как куполом безопасности и охраны от тьмы, ее пособников и сознательных и бессознательных исполнителей ее внушений. И если к осознанию этого обстоятельства привели жизненные невзгоды, то надо понять, как мудро учитель ведет, допуская эти испытания. Невзгоды уйдут, знания и опыт останутся, ибо достаются дорогою ценою. А шрамы нужны как крепости, защищающие от зла и злых, а также и башни духа. Но и крепостям, и башням нужны основания. Сергий, строитель, древнюю твердыню русского народа строил всю жизнь. Простоит она века и явит свою еще мощь, нерушимую временем и событиями. Но можно также идти через жизнь и сознанием. Где я, там и дом, там и ашрам мой, или башня духа, связанная лучами с твердыней. Об этой пространственной связи с основной твердыней иерархии света, связи, утвержденной ее лучами, следует знать, следует думать и ярко представлять себе ее, сияющей светом в пространстве над планетой и являющей собою планетную сеть света, объединяющая всех ее участников и строителей в одно, в единое целое. Магнитное поле света, окружающее каждый ашрам, крепость или башню духа, распространяется широко вокруг, поляризуя всю атмосферу и создавая особые психические условия. Кроме того, лучи, самоисходящие из данного центра, могут действовать и на далекие расстояния и иметь особое назначение, как бы в миниатюре уподобления великой твердыни. То, что утверждено на Земле, повторено и умножено в мире тонком. Велико значение этих пространственных светочей духа. Велико их именно пространственное значение. Без них все потонуло бы во мраке. Так и каждый человек, за исключением носителей тьмы, является большим или малым носителем света, сознательно или бессознательно связанным с фокусом светопланетным. Именно надо осознавать себя участником и членом великого коллектива сил светлых, объединенных в одно целое, сияющей сетью света, покрывающей всю планету. Большое значение имеет сознательное объединение через посредство лучей мысли с далекими и близкими сотрудниками иерархии, разбросанными широко по лику планеты. Каждая ниточка света укрепляет и усиливает планетную сеть. Из башни твердыни протянуты руки и струятся лучи, мощно поддерживающие эту светоносную сеть духа.